струящийся свет есть уже струящийся свет. Маленький человечек в углу уже на небесах. Здесь в буквальном смысле ничего не требуется делать, чтобы куда-то попасть или чего-то достичь. Единственное, что мешает вам понять это, чертово упорство, с каким вы держитесь за свои разбитые, жалкие пожитки, считая их всем, что у вас есть. За идею о том, что вы являетесь кем-то. Это вера, это история о существовании личности с крайне лелеемыми воспоминаниями и ранами, мечтами, надеждами, устремлениями, отличительными чертами, мыслями и теориями. Именно то, что вы так сильно прижимаете к груди, когда пускаетесь во все эти искания, мешает вам найти хоть что-нибудь, увидеть, где вы находитесь и чем вы являетесь. Что требуется для того, чтобы тот маленький персонаж, съежившийся в уголке небес, поднялся, открыл глаза и увидел, где он? Подумайте об этом, поскольку то, что требуется для этого, требуется для пробуждения любого искателя, дабы он вошел в Царствие Небесное. Многие люди считают, что не видят этого, но я думаю, что сначала нужно посмотреть, прежде чем отвергнуть. Мы видим это лишь на мгновение, но бессознательно моментально отвергаем. Я думаю, что это просто невозможно не видеть. Дуглас Хардинг. Это как путешественник в кресле, который любит книги и журналы о путешествиях, но никуда не едет, поскольку не хочет рисковать. Искатели разглагольствуют о пробуждении и читают все духовные книги и журналы и даже выполняют все практики, уходят в ретриты и занимаются медитациями, службами и служением, но только до тех пор, пока это ограничивается вращением молитвенного колеса и не влечет за собой непосредственного процесса уничтожения. Вам действительно нужно отпустить все это. Это так просто. Никакого пробуждения не произойдет, пока вы виснете на своем «я». Хождение на сатсанги и задавание всевозможных теоретических вопросов о духовности, над которой вы работаете, или о целительстве уязвленного «я», или о достижении более глубокого инсайта, весьма бесполезно, а в этой перспективе немыслимо. Так называемая самореализация – это открытие для себя и своими силами того, что нет никакого «я», чтобы его открыть. Это вызывает шок. На что, черт возьми, я потратил всю свою жизнь? Это шокирует, потому что уничтожает каждый нерв, каждую клетку вплоть до клеток мозга костей. Поверьте, легко не будет. Вам придется полностью отказаться от всех своих иллюзий, и тогда истина начнет сама выражать себя своим собственным способом. У.Г. Кришнамурти. Если вы намерены что-то сделать, тогда сделайте вот что. Во-первых, уясните для себя, действительно ли это просыпание, это просветление, то, что вы хотите. Вам действительно хочется умереть? Вы действительно хотите, чтобы вас не было, а существование продолжалось? А если таковое будет, не в качестве того себя, которое вы знаете и любите, а в качестве пустой оболочки – и безличностным сознанием, продувающим сквозь нее. Если это то, что вы хотите, а как бы вы могли этого хотеть, собственно, значит, вы говорите о пробуждении от ложного сна индивидуальности, и в таком случае можете продолжать. Ваши мысли, ваши молитвы, ваши медитации, ваше задавание вопросов на сатсангах, что бы вы ни делали, в кавычках, будут наполнены осознаванием того, что то, чем вы себя считаете, иллюзорно. и решимостью взорвать и уничтожить эту иллюзию под названием «вы». Можете вы сделать это? Конечно же нет. Вы – это сновидческий персонаж, следующий своей роли в сновидении. Но кому дано знать, что предпишет эта роль? И если она потребует от персонажа пробуждения, то где-то все это должно начаться, и персонаж, возможно, обнаружит себя вовлеченным в круговорот таких событий, которые в итоге сами приведут его к смерти. Не физической смерти. Знаете, есть контейнеры одноразового использования. Оглянитесь вокруг. Их подвергают постоянной переработке. Скорее, к смерти реальной, настолько реальной, насколько это возможно. Смерти того, кого это волнует. Если вы решите, что то, что вы на самом деле хотите, отличается от этого полного и окончательного пробуждения, то и слава Богу. Да будет ваша жизнь прекрасна. Наслаждайтесь невероятным, удобоваримым пиршеством из материальных, духовных, психологических и нью-эйджевых радостей, доступных здесь. Растите, расширяйте, меняйте, развивайте и улучшайте свою жизнь до невероятности. Развивайтесь и делайтесь более зрелыми, становитесь глубже, мудрее и красивее. Откройте для себя свое высшее «я», свое высшее предназначение и осуществите его. Я говорю это абсолютно искренне и даже, можно сказать, с привкусом приятного томления того, что осталось от штуковины Дэвид. Это никоим образом не является чем-то второго сорта. Такого понятия просто нет. Примите то, что предлагает вам сновидение. Для того оно и существует, чтобы им наслаждались. Сознание только наслаждается, только воспринимает все это через сновидческие персонажи. Так что пусть среди них будут и такие, посредством которых возможно переживать все многообразие духовного рынка. Только в таком случае не пытайтесь говорить о пробуждении. В таких речах просто нет никакого смысла.